По виду Тео Шоу можно было заключить, что спал он отнюдь с небезмятежным сном. Под глазами, красными, как у кролика-альбиноса, от лопнувших сосудов, у него набухли мешки. Когда Доминик с бусиной в языке поведала, что Барбара во второй раз появилась в офисе на пирсе, Тео торопливо и отрывисто закричал: «Нет! Скажи ей!» Но не успел сказать, когда и где они могут пообщаться. Он осекся и замолчал, увидев Барбару, стоявшую за спиной девушки. «Она хочет увидеть карточки регистрации времени прихода и ухода рабочих за прошлую неделю, мистер Шоу», — объяснила Доминик. «Так как, принести или нет?» «Я решила сначала спросить у вас. Я сам разберусь», — ответил Тео Шоу и замолчал, провожая глазами Доминик. Та шла в сторону приемной, раскачивающейся походкой. На ногах девушки были ярко-оранжевые туфли на платформе. Затем он посмотрел на Барбару, вошедшую без приглашения в его офис и уже усевшуюся на ротанговый стул, стоявший рядом со столом. «Карточки регистрации?» «Всего лишь одна», — поправила она. «Меня интересует, когда начинал и заканчивал работу Тревор Раддок на прошлой неделе». «Карточка находится в бухгалтерии, в расчетном отделе, где начисляют зарплату. Если сержант подождет минуту...» Барбара не возражала. «Зачем упускать еще одну возможность получше осмотреть офис Тео Шоу?» Он, казалось, понял это, и вместо того, чтобы сходить самому, снял телефонную трубку, нажал на три клавиши и попросил принести карточку. «Надеюсь, у Тревора все благополучно?» — сказал он. «Надейся на дьявола», — подумала Барбара. «Просто надо кое-что проверить», — пояснила она и добавила, указав рукой в сторону окна. «На пирсе сегодня. Не протолкнуться. Дела, должно быть, идут хорошо». «Да. В вашем деле это хорошее подспорье». «В каком?» «В реконструкции. Азиаты в ней тоже участвуют?» «Странный вопрос». «А почему вас это интересует?» «Я только сейчас побывала в одном месте, которое называется Фалак-Дедар-Парк. Он выглядит совсем новым. В центре фонтан. Девушка в восточном одеянии, льющая воду из кувшина. Да и название парка звучит на азиатский манер. Поэтому я и поинтересовалась, принимают ли азиаты участие в вашем проекте реконструкции. Или у них есть собственный план?» «Мы ни перед кем не закрываем двери», — ответил Тео. «Город нуждается в инвестициях. Мы не намерены никого отталкивать и приглашаем всех, кто хочет участвовать в нашем проекте. А если кто-то захочет пойти своим путем и предложит собственный проект и отличную от вашей идею реконструкции, что тогда будет?» «Для Балфорда более разумно принять комплексный план», — заявил Тео. «Иначе дело кончится архитектурной эклектикой, подобной той, что сейчас можно видеть на южном берегу Темзы. Я прожил здесь большую часть жизни, и скажу вам откровенно, я бы этого не хотел». Барбара согласно кивнула. «Логично». Но его слова подсказали ей еще одну причину, которая может вызвать конфликт между пакистанской общиной и коренными жителями Балфорда-Ленес. Встав со стула, она подошла к плакатам, иллюстрирующим план реконструкции. Она обратила на них внимание еще накануне. Сейчас ее интересовало, касалась ли перестройка промышленной зоны, где располагалась горчичная фабрика Акрама Малика, в которую он вложил огромные деньги. Но тут Барбара заметила подробную карту города рядом с копиями чертежей и рисунков будущих строений Балфорда. На ней были выделены районы, которые ждут обновления. Но Барбару заинтересовало не это, а расположение Балфордской пристани. Она находилась к востоку от Неза у основания полуострова. Во время прилива от пристани через Балфордский канал и залив Пеннихолл не составляло труда добраться до той стороны Неза, где нашел свою смерть Хайтам Кураж. «У вас ведь есть судно, мистер Шоу?» — спросила она. «Вы держите его на пристани?» Он насторожился. «Да, но оно не мое личное. Принадлежит моей семье. Прогулочный катер с каютой, верно? Вы выходите на нем по ночам?» «Да». Он понял, к чему она клонит. «Но ночью в пятницу нет». «Мы это выясним», — подумала Барбара. Карточку Тревора принес старик, глядя на которого можно было предположить, что он служит на пирсе со дня его постройки. На нем был льняной костюм, накрахмаленная рубашка, и, несмотря на жару, долгожитель был при галстуке. Пройдя нетвердой походкой через комнату, он подошел к столу, за которым сидел Тео, и почтительно протянул ему карточку. «Приветствую вас, мистер Шоу! Прекрасный сегодня денек! Словно подарок от Всевышнего!» Тео поблагодарил его, поинтересовался, как поживают его собака, жена и внуки, именно в такой последовательности, после чего старец отбыл на свое рабочее место, а Тео передал карточку Барбаре. Она увидела то, что и предполагала. Показания Тревора были наполовину правдой, а, следовательно, наполовину ложью. В карточке значилось, что он появился на работе в 11:36. Если принять на веру слова Рэйчел, то в тот вечер после 10 часов он был не с ней, а значит, времени в его распоряжении было более чем 1,5 часа. Итак, у него были мотив и возможность. А не поискать ли орудие преступления на его верстаке, за которым он мастерит своих пауков, — подумала Барбара. Она объявила Тео Шоу, что хочет изъять документ. Он не спорил, а лишь добавил к сказанному ранее. «Тревор хороший парень, сержант. Он немного неотесанный, но ведь это же не повод. Украсть по мелочи он может, но на убийство не пойдет никогда. Люди имеют свойство удивлять. Не согласилась Барбара. «Именно тогда, когда вы уверены, что отлично знаете, с кем имеете дело, человек может преподнести такой сюрприз, который уверит вас, что вы его абсолютно не знаете». Это замечание привело его в замешательство. Она ждала, что он прокомментирует сказанное ею и каким-то образом выдаст себя. Но он промолчал. Он пробубнил что-то о готовности оказать помощь в расследовании, после чего проводил ее к выходу. Выйдя на пирс, Барбара первым делом положила карточку в рюкзак. Ей снова повезло пройти незамеченной мимо гадалки Розали, и теперь она пробиралась через скопление малышей, ожидающих родителей, которые стояли за билетами на электромобили. Как и вчера, в этой части пирса стоял невообразимый шум, усиленный эхом от стен и потолка. Звонки, пронзительные свистки, трубные звуки каллиопы, людские голоса — все сливалось в единый, всепроникающий гул. Барбаре казалось, что они перекатываются внутри гигантского автомата для игры в пинбол. Она поспешно направилась к той части пирса, над которой не было крыши. Слева крутилось чертово колесо, справа зазывалы пытались соблазнить прохожих попытать счастье в метании монет, кручении полных молочных бутылок, стрельбе из пневматических пистолетов. Позади вагончик с визжащими пассажирами летел вниз по рельсам американских горок. Маленький пыхтящий паровозик тащил пассажирский состав на дальний конец пирса. Барбара пошла за поездом. Недостроенное здание ресторана возвышалось над морем. Рабочие, копошившиеся на крыше, напомнили Барбаре о том, что она хотела выяснить некоторые подробности у прораба Джерри де Витта. Как и накануне, де Витт был занят сваркой, но на этот раз он оторвался от сварки и поднял глаза, когда Барбара проходила мимо, стараясь протиснуться между кучей медных труб и штабелем досок. Он убавил пламя горелки и откинул защитную маску. «Что привело вас сюда на этот раз?» Хотя в его голосе не слышалось ни грубости, ни раздражения, казалось, он вот-вот сорвется. Ее появление здесь не вызвало радости. «Так же, как и ее вопросы», — подумала Барбара. «Только давайте побыстрее, идет? У нас сегодня работы не в проворот, и совсем нет времени на болтовню с гостями. Могу я побеседовать с вами, мистер де Витт?» «А что мы сейчас, по-вашему, делаем?» «Отлично. Только давайте отойдем. Здесь очень шумно». Она старалась говорить громко, чтобы перекричать гудение механизмов, удары молотов, визг, пил. Де Витт, проделав руками какие-то таинственные пассы над баллонами, к которым была присоединена его горелка, направился к фасаду ресторана, выходящему на край пирса. Пройдя боком мимо стоящего перед дверным проемом штабеля оконных рам, он вышел со строительной площадки. Возле перил пирса он вынул из кармана обрезанных джинсов упаковку пола. Сунув леденец в рот, он повернулся к Барбаре и спросил. «Ну так что?» «Почему вчера вы не сказали, что знаете Хайтама Кураши?» Дэвид прищурился от яркого света, бившего в глаза. Он не прикидывался, что не понял ее вопроса. «Насколько я помню, вы об этом и не спрашивали? Вы хотели узнать, видели ли мы на пирсе эту арабскую пташку? Мы ее не видели. Вот и все». «Но ведь вы сказали, что не имеете никаких дел с азиатами», — напомнила Барбара. «Вы сказали, что у них своя дорога, у нас своя. Как только эти дороги пересекутся, сразу жди неприятностей. Таким был ваш вывод». «Я и сейчас от него не отказываюсь». «Но ведь вы знали Кураши. Вы звонили ему в отеле «Пепелище» и оставляли сообщение. Значит, вы с ним все-таки пересекались?» Дэвид облокотился о перила. Он смотрел в ее сторону, но рассматривал город. Может быть, он обдумывал ответ или не хотел встречаться с ней глазами? «Я с ним не пересекался», — после паузы произнес он. «Просто я выполнял для него кое-какие работы в доме на Первой авеню. Он собирался жить там после свадьбы». «Значит, вы его знали?» «Я говорил с ним раз 10, может, больше. Вот и все». «Если, по-вашему, выходит, что я знал его, что ж, пусть будет так». «Где вы с ним познакомились?» «Там, в его доме». «В доме на Первой авеню? Вы в этом уверены?» Он перевел взгляд на нее. «Да, уверен». «А почему он решил заключить контракт на ремонт дома именно с вами?» «Контракт заключал не он», — ответил Дэвид, — «а Акрам Малик. Примерно 2 месяца назад он сказал, что хочет побыстрее отремонтировать этот дом, и спросил, возьмусь ли я. Я посмотрел, прикинул и решил, что справлюсь. Деньги мне нужны всегда. Там я и познакомился с Кураши, уже после того, как приступил к работе». «Но вы же заняты весь день здесь, на пирсе, верно? Когда же вы работали на Первой авеню? По выходным? И по ночам?» «По ночам?» Барбара насторожилась. «Он тоже». «Да, Она присмотрелась к Девиту. Немало времени прошло с того дня, когда она впервые признала тот факт, что одна из наиболее глупых ошибок следователя заключается в том, что он рассуждает, основываясь на внешних данных человека. Мощное телосложение Девита и то, как он работает, невольно формировало представление о нем как о трудоголике, весь день не выпускающем из рук газовую горелку, отдыхающем после работы за пинтой горького пива, либо в объятиях жены или подруги. Но с мочки его уха свешивалась серьга, а Барбара знала, что такие серьги, а также кольца на пальцах ног, на пупках и сосках, являются в текущем десятилетии символом наплевательского отношения ко всему на свете, в том числе к любым моральным нормам и запретам. «Мы предполагаем, что мистер Кураши был гомосексуалистом», — объявила Барбара. «Он, возможно, намеревался встретиться со своим любовником на Незе в ту ночь, когда был убит. В ближайшие несколько дней он должен был вступить в брак. Поэтому мы полагаем, что на Нез он отправился для того, чтобы раз и навсегда положить конец своим отношениям с партнером. Если бы, женившись на Салах Малик, он попытался вести двойную жизнь, и это открылось, он многого бы лишился». Дэвид поднес ладонь ко рту. Заученное движение, медленное и демонстративное, словно с его помощью он старался показать, что его ничуть не волнует эта неожиданная информация. Он выплюнул леденец на ладонь, а затем, размахнувшись, швырнул его в море. «Я не знаю ничего о том, как этот парень удовлетворял свои сексуальные потребности», — ответил Дэвид. «С мужчинами, с женщинами или с животными. Этого мы с ним не обсуждали». По нескольку раз на неделю он уходил по ночам из отеля в одно и то же время. Мы почти убеждены в том, что он встречался с кем-то. При осмотре тела в кармане было обнаружено 3 презерватива. Так что мы вполне обоснованно можем предположить, что они встречались не только за тем, чтобы посидеть за послеобеденным бокалом бренди в одном из пабов. Скажите мне вот что, мистер Дэвид, часто ли Кураши приходил на Первую авеню проверить, как идет ремонт, и заставал вас там? На этот раз она внимательно следила за его реакцией и заметила, как сжались его челюсти. Он не ответил. «Вы работали там один или приглашали на помощь кого-нибудь из рабочих?» Движением подбородка она указала на здание ресторана, а там кто-то включил переносной радиоприемник, и мужской голос под аккомпанемент, перекрывающий шум стройки, запел о том, что жизнь дана, чтобы жить и любовь дарить. «Мистер Дэвид!» — настойчиво окликнула Барбара. «Один», — ответил он. «Ага», — эхом отозвалась она, — «что все это значит?» «И часто Кураши приходил проверять вашу работу?» «Один или два раза». «Но туда приходил и Акрам. Его жена, миссис Малик». Он смотрел куда-то в сторону. Его лицо блестело от пота, но вряд ли причиной тому была жара. Солнце ползло в зенит, и его направленные почти отвесно вниз лучи жгли, высасывая влагу. «Ее лицо тоже было бы влажным», — подумала Барбара. «Не на пудре она его в соответствии со вторым этапом проекта улучшения ее внешности». «Я никогда не знал, кто именно из них придет», — добавил Дэвид. «Я делал свою работу, и если они решали заглянуть в квартиру и проверить, это их дела». Он вытер лицо рукавом футболки и сказал: «Ну, если это все, что вы хотели узнать, я пойду». Барбара кивком подтвердила, что он свободен, но когда он подошел к двери ресторана, — снова обратилась к нему. — Сыпучие пески, мистер Дэвид. — Вы ведь там живете? — Вы звонили Кураше оттуда. — Да, я живу там. Я давно не была в этом месте, но, как мне помнится, это недалеко от Клактона. Несколько минут на машине, ведь так? Его глаза сузились, как щелки. Лицо снова стало влажным и опять явно не из-за солнца. — О чем это вы, сержант? Барбара улыбнулась. «Просто хочу освежить в памяти географию этой местности. Ведь при расследовании приходится сталкиваться с тысячей подобных мелочей, и никогда наперед не знаешь, какая из них наведет тебя на след убийцы».